Сейчас. Я хочу подождать начала жизни следующей, жизни лучшей. Я курить бы в ней перестала, если выдался такой случай. Я бы в следующем воплощении занималась любимым делом, растворяясь в волнах смущения всех полей моего тела. Я бы в сполохе звезд вселенских наблюдала, не отрываясь от занятий своих неженских. Чем сейчас я и занимаюсь.